Кыля. Где-то в день помер среди зимы, и тогда, в январе, занесенный снегами хуторок показался Каргину таким забытым, убогим, десяток черных домов, тонущих в снегах, и все, и белые пустыни вокруг. Теперь же хутора было не узнать. В зелени садов над речкой он стоял веселый, гуси плавали на просторном плесу, на лугу паслась скотина. Когда зимой схоронили деда Авдея, бабу Стешу забрал к себе Каргин. Он жил просторнее другой родни, и машина своя. Бабу Стешу с трудом уговорили уехать до тепла. Она лишь так и согласилась. До зеленой травы и домой. Но человек предполагает, а Бог располагает. Баба Стеша умерла в городе ранней весной. Там и схоронили ее. Грязь стояла непролазная. На хутор живом добраться стоило трудов, а уж спокойненько думать нечего. Теперь Каргина послали сюда, чтобы он домом распорядился. Раздал, коли кто возьмет стариковскую рухлядь. В город просили привезти бочонок, самовар, самопряху, две иконы, а потом окна, двери забить. Распорядиться с домом, да еще соседей собрать и помянуть бабу Стешу от пенти сороковины. Вот и все. Хутор лежал от города далеко, и от добрых дорог далеко. И дома здесь не покупали. А когда-то он был чуть не станицей, даже с ярмаркой. Но это в далеком далеке. Теперь от прежних времен остались лишь дома, старые, поновее, но все на один манер. Просторные пятистенки под железными крышами, старые дома да могучие вековые груши, высоко вздымавшие свою зелень над хутором, над округой. Славился хутор садами. Каргин подъехал к дому от перворота. Двор словно пенился мягкой травою гусынкой, а на базах росла крапива да конопля выше прясел. Прошелся Каргин по комнатам и усмехнулся. Сейчас бы помер он, или кто другой из городских братьев, сестер. Помер бы вот так, одиноко. А наследнички бы стали добришко делить. Так верно, передрались бы. Мебель, ковры, хрустали, всякое барахло. А здесь? А что эти стены хранили? Что накопили за век? Старые телогрейки на вешалке. Бельишко в дощатом шкафчике, древняя одежка в сундуке, две железные кровати. Жили и трудились век. Сколько людей здесь прошло? Люди, люди. От них лишь фотографии на стенах. Старые снимки в крашеных рамках. Каргин начал разглядывать их. Себя нашел студентом, потом семьей. И мальчишский размытый снимок, кажется, здесь, на хуторе, тогда он гостил у дедов. Послышались шаги в коридоре, и Каргин поспешил навстречу. Пришел сосед. О смерти бабы Стеши он знал. «Мрут! Мрут! Нам дорогу труд!» — махнул он рукой. Сосед был тоже не молод. Поговорили о поминках. Харчей должно было хватить. Из города привезенных... с добавкой деревенской зеленый яичек, купить в магазине хлеба и водки, и все. Сосед вызвался помочь. Посреди двора поставили стол да скамейки, накрыли, чем нашли, и пошли в магазин. Хутор лежал в зелени и тиши. Густые черные вишни, разлапистые яблони лезли из дворов на волю, смиряя солнце над головой. Ромашка цвела разливом, оставляя лишь тропку с покорливым подорожником до проезжую колею. Глухими дебрями стояли над заборами высокие лопухи, донник, крапива, желтая сурепка. Зеленый мир баюкал на руках тишину. Ни людского говора, ни смеха. Тяжелый шмель прогудит, прозвенит, подбористая оса. Петух порой прокричит и долго ждет ответа. Красный телок в белых пеженах поднял голову и глядел на людей. — Почему никого нет? — спросил Каргин. — А кто у нас? — ответил сосед. — Одно старье, и то вымирает. Главная улица еще хранила следы былой жизни. Старая школа, почта, клуб, три магазина. Правда, из всего этого лишь один магазин торговал. Остальное давно закрылось, и заросли репьев надежно охраняли покой когда-то людных мест. И груши. Огромные старые груши с корявыми стволами вздымались над тихими улочками и домами, словно могучие богатыри на страже сонного царства. У магазина сидел народ. Ждали хлеб. Каргин поздоровался, его признали. Расспросили про бабу Стешу, как померла, до чего. Поохали, покрестились, обещали прийти помянуть. Подскакал к магазину всадник, спешился у крыльца и, увидев Каргина, кинулся к нему, залопотал. Да стой, молодец! Кыля, кыля, молодец! Счастливо смеялся он. Каргин узнал ее. Это был, конечно, Кыля. С младенчества, — говорил Кыля, — плохо, был глуповат, но спокоен и добр, при могучем сложении и силе. В школе он мучился недолго и пошел работать. — Кыля, зина, Малуся, — объяснил он Каргину свою женитьбу. — Филма, Филма, Катина, му, — про работу рассказал, потом зарплаты похвалился. «Тлиста!» — даже на пальцах показал. «Тлиста! Кыля! Тлиста!» — колотил он себя в могучую грудь. «Хости! Хости! Малуся!» Счастьем светилось лицо доброго Кыли, и Каргин порадовался за него. «Постараюсь, приду. Познакомлюсь с Марусей, приду». Кыли руки жал, обнимал Каргина за плечи, словно встретился с таким дорогим и желанным другом ближе некуда, хотя в детстве, да и в молодости они встречались. Раз, да другой. «Деда помил!» — толковал Кыля, печалясь. «Баба помил! Кыля! Кыля! Дом!» — постучал он кулаком себе в грудь. «Купу! Кыля богатый!» — приосанился он. Длинные речи собеседника Каргин понимал плохо. Сосед объяснил. «Это он дом у тебя торгует, Дедов. Говорит, чтоб продал ему дом». Кыля согласно закивал, головой подтверждая. Тут подвезли хлеб, народ взволновался, Кыля кинулся к будке с мешком. Потом, возвращаясь домой, Каргин спросил у соседа, «Зачем ему дом? Своего, что нету?» «Наш Кыля — купец Иголкин», — усмехаясь, объяснил сосед. «Чё там?» — он покрутил виска. «Оно у него сроду недюже сербело, а ныне взялся дома скупать. Люди помирают, уезжают. Хаты нипочем». А Шкароборов ему надоумил. Шкароборов уезжал и по пьянке ему толкует. Купи, мол, дом, дешево продам. Будешь богатый купец на два дома. За 200 рублей и всучил. Этому дурачку и встромилось. Пошел дома скупать. Солонечка померла, внук приехал, Кэлли купил. Митрона внучка продала. Не умер Ухин. По 200 рублей отваливает. Как? Шкароборов велел. И что ж он во всех живет? Да ну, не растопоришься. У него свой хороший домина. А найти купчую, сельсоветскую печать, хозяин. Иной раз придет, по двору походит, что-то бубнит. Дитё, вздохнул сосед. Шкароборов дурак научил. Потом были поминки. Собрались старики, посидели, сходили на кладбище к деду Авдею. А Кыли объявился к вечеру. «Филма!» — объяснил он свое опоздание. «Катина!» Он пришел прямо с работы, а, может быть, это была вечная одежка. Заношенный пиджак, штаны, это и резиновые сапоги. «Деда помил!» — покачал он головой. «Баба помил!» Кыля будто не стоял. Каким был в парнях могучий, рукастый, краснолицый, с вечной улыбкой на лице, таким и остался. Несло от него здоровьем. Крепким потом, скотьим духом. — Деда помил, — продолжал он разговор. — Кыля, хату подай. — 10, — показал он на пальцах. — Кыля, подай. Он глядел на Каргина умоляюще. В светлых глазах его, в раскрытом рте, было детское ожидание счастья. — Кыля, подай хату, — просил он. Хата стояла рядом. Большой шелеванный дом под... шеломистой железной крышей. Дед с бабкой были добрыми хозяевами до конца, и дом гляделся хорошо. Голубые ставни, крашеные суриком крыши, высокое крыльцо, а во дворе летняя кухня, сараи, базы, погреб под камышовым навесом. Любо поглядеть. Но кому это все было нужно? Лишь Кейли. «Подай хату!» — просил он. «Десяти!» — и глаза его молили, чуть не плакали. «Зачем он тебе?» — пытался вразумить Каргин. «У тебя свой дом хороший». «Келебаатый!» — жмурится от удовольствия, — ответил купец. «Подай!» — и показал приготовленные деньги. Каргин досадливо морщился. «Как убедить глупого?» Слов не было, а глаза смотрели в упор, ожидающе, моляще. И пришло вдруг решение совсем простое. Надо продать. Дом ведь никому не нужен. Ни Каргину, ни другим. Есть квартиры в городе, есть дача, а у этого человека судьбой обойденного хоть на минуту до счастья будет. Бог с ним. Продам. Решительно, — сказал Каргин. Вернее, так отдам. Забирай, — показал он рукою дом подворье. Кэлли от радости вовсе речь потерял. Он что-то урчал совсем невнятное, обнимал Каргина, хлопал его по спине, деньги совал. От денег Каргин было отказался. Но Кэлли вдруг насупился, стал выкрикивать зло. «Подай! Подай! Купся! Купся! Мануть Кэллю!» И пальцем грозил. Чудился обман ему. И не было счастья в даре. Он хотел быть хозяином, взаправдышним. Все к людей, даже купчие. Каргин сдался, досадой написал бумагу, деньги забрал и с облегчением проводил нового хозяина за ворот. Все это было странно, смешно, но досадно и муторно, словно сам он был не в себе, вроде Кыли. Каргин проводил Кылю, вернулся к столу. Наступала ночь. Стрекотали и стрекотали сверчки. В маковках старых груш шумел ночной ветер, в теплой тьме, в тишине стало вдруг Каргину что-то вспоминаться и грезиться. Давние годы, мальчишество, дед с бабкой, какие-то друзья, милые деревенские подружки, и особенно одна из них. Захотелось пойти в дом, старые фотографии поглядеть, что-то забрать на память, потом побродить по глухим улочкам хутора, выйти в степь, на курган. Но Каргин взял себя в руки, пошел спать в машину, чтобы пораньше встать, уехать и никогда больше сюда не вернуться.